Восточно-прусская операция. Отступавшие на Восточном фронте немецкие войска стремились любой ценой удержать Восточную Пруссию в своих руках. За годы войны ее превратили в мощный оборонительный бастион, система укреплений которого простиралась на глубину до 200 километров. Наиболее прочные оборонительные укрепления возводились вокруг Кёнигсберга, столицы Восточной Пруссии. Потеря Восточной Пруссии означала вторжение советских войск в центр Германии и гибель Третьего Рейха. Осуществление Восточно-Прусской операции возлагалось на войска Второго Белорусского фронта. Командующий – маршал Константин Константинович Рокоссовский. Третьего Белорусского фронта – командующий генерал армии Иван Данилович Черняховский. И Первого Прибалтийского фронта – командующий генерал Иван Христофорович Баграмян. Помощь им оказывал Балтийский флот под командованием адмирала Владимира Филипповича Трибуца. Общее количество советских войск на этом направлении насчитывало около 1,7 миллиона человек, около 4 тысяч танков, свыше 25 тысяч орудий и минометов, более 3 тысяч самолетов, что в 2-3 раза превышало количество войск и военной техники у противника. Но противник мог пополнять свои части за счет фольксштурма, так называемого народного ополчения, члены которого освоили практические навыки обращения с оружием. Численное превосходство в живой силе и технике вовсе не означало, что операция будет легкой, подобно болгарской или югославской. Войска Второго Белорусского фронта основательно готовились к разгрому вражеских группировок в Северной Польше, а Третий Белорусский фронт должен был двигаться на Кёнигсберг с востока. Наступление было назначено на 20 января 1945 года. Однако 16 декабря 1944 года немецкие вооруженные силы неожиданно начали наступление в Арденнах. Прорвали оборону американских войск, стали продвигаться вглубь Бельгии. Прорыв превышал 100 километров и грозил гибелью живой силы и техники. Помощь американцам могла оказать авиация, но непогода не позволяла производить частые вылеты. Союзники обратились к СССР с настоятельной просьбой начать восточно-прусскую операцию раньше намеченного срока, чтобы отвлечь части немецких сил с западного направления. Просьбу союзников удовлетворили, и наступление начали 12 января. Но немцы ждали удара и готовились к нему. Их артиллерия стала вести методичный обстрел передовых позиций советских войск. Раньше намеченного времени пришлось поднять в воздух эскадрильи самолетов, которым было дано задание уничтожить артиллерийские батареи противника. Но фактор внезапности нападения был упущен. После двухчасовой артиллерийской подготовки советские танки и пехота пошли в наступление. Бои были ожесточенные. За 6 дней с большими потерями смогли продвинуться только на 45 километров. И тогда пришло решение не драться в лобовую, а обходить укрепленные районы, оттеснять противника к морю. К началу февраля 1945 года войска Второго Белорусского фронта отрезали противника от основных коммуникаций Германии, и Восточная Пруссия оказалась в блокаде. Тогда и началось последовательное уничтожение группировок немецких войск. Командование Третьим Белорусским фронтом в связи с гибелью Черняховского было поручено маршалу Александру Михайловичу Василевскому. Маршал приказал уничтожить одну из сильнейших окруженных группировок – Хейльсбергскую. В действие вступили авиация, артиллерия, танки. Преимущество в технике было подавляющим, и группировка вскоре оказалась на грани полной гибели. Из 150 тысяч солдат и офицеров 93 тысячи было уничтожено. 46 тысяч взято в плен. 29 марта остатки Хейльсбергской группировки прекратили борьбу. В это же время подразделения Балтийского флота наносили удары по прижатым к морю остаткам немецких группировок, не давая им возможности эвакуироваться. Восточно-прусская операция подходила к концу. Основные силы противника были разбиты, но для окончательного завершения операции, освободившимся после Хейльсбергской операции войскам Третьего Белорусского фронта, Балтийскому флоту, другим подразделениям советских войск, предстояло выполнить еще одну сложную операцию — захватить город-крепость Кёнигсберг.